слышал хоть раз, как в России поют, не расстанется с песней вовеки. Как снега по весне ручейками бегут, а потом разливаются в реки. Так звенит на ветру, распускаясь листва, превращаясь в зеленое море. Так сливаются с луг молодые слова, и любовь пробуждают во взоре. Кажется, полнится воздух. Если удаль теснит молодецкую грудь, пляшет ветер и синие звезды. И старушка-земля все никак не поймет, в чем же кроется тайна России. Песня прекрасна, а то ли народ, распевающий песни такие.